Глава 6. Новые перспективы. На следующий день грядущее мероприятие вызывало у меня куда меньше опасений, чем накануне. Информация, которую я почерпнула из местной поисковой сети, когда воспользовалась Вильютом, была более чем умиротворяющей. По крайней мере, в том видео, где были показаны вечеринки в ресторанах, мало кто знал абсолютно всех приглашенных в лицо. Гости обходились краткими приветствиями и ничего не значащими репликами, напрочь забывая о прошлом собеседнике с появлением нового приятеля. И это меня обнадежило. Никто не будет требовать задушевных разговоров. Вторая проблема, как именно следует одеться, благополучно исчезла стараниями Анны. Подруга оказалась приятной в общении и отзывчивой. А наша встреча результативной. По крайней мере, когда я возвращалась обратно в дом, на заднем сиденье аэрокара лежали красивые фирменные пакеты с покупками. А в моих ушах никак не мог умолкнуть настойчивый голос девушки. «Айрин, не скромничай! Этот Илья сделал тебя серой мышкой! Срочно идем исправлять!» «В каком смысле фасон слишком смелый? Не выдумывай! Все в самый раз!» «Роскоши много не бывает!» «Что значит цвет ужасный? Зато он модный и яркий! Ты хочешь на вечеринке выглядеть бледной молью? Ну нет, я не позволю! Пусть эти все красотки скиснут от зависти, а твой ненаглядный изведется от ревности!» Я не очень понимала, зачем мне намеренно провоцировать Илью. Почему и Ренат, и Анна так акцентируют внимание на его ревности? И это была еще одна ошибка Айрин. Раз она могла встречаться сразу с несколькими кавалерами... Но ведь я не такая. Я должна помочь своему мужчине справиться с его недостатками. Роскошная девушка рядом, несомненно, поднимет его самооценку. Я ведь не собираюсь идти одна. Наряжусь для него, и меня не будут интересовать другие. Я именно этим успокоила Илью, когда вечером накануне рассказала о приглашении. Пришлось умолчать о разговоре с незнакомцем и сказать, что лист сам появился из печатающего устройства, едва я поставила Вильют на подставку. «Зачем ты его вообще туда положила?» Едва сдержался, чтобы не сорваться на меня Илья. «Уборку делала», — невозмутимо сообщила я. «Мне показалось, что там его место, и ведь не ошиблась. Почему тебе не нравится, что я сделала все так же, как было при Айрин?» Ее Вильют куда-то пропал, и я поставила свой на свободное место. «Ладно, чё уж теперь?» — обреченно махнул рукой и сник жених. «Дай посмотрю, куда, по твоей милости, придется идти». Его уныние продлилось недолго. Едва карточка оказалась в руках, оно сменилось изумлением, затем очевидным воодушевлением, а В итоге Илья демонстрировал ревность из-за приславшего приглашение мужчины, а я проявила деликатность, напомнив ему, кто будет в центре моего внимания. Успокоился. Во время ужина смотрел на меня умиротворенно и задумчиво. После его завершения, приобняв за талию, проводил до спальни. Прежде чем открыть дверь, сразу не отпустил. Позволил себе прижать меня чуть крепче и поцеловать за ухом. Когда я невольно вздрогнула, даже прошептал: «Извини, мне сложно сдерживаться, но я не настаиваю». А утром с хорошим настроением улетел на работу, посоветовав мне изучить гардероб Айрин и принарядиться. Я бы так и сделала, если бы не назначенная Анной встреча, после которой необходимость заглядывать в чужой шкаф отпала окончательно. Вот и стояла я теперь перед зеркалом в гардеробной, изучая результат совместных усилий подруги, выбравшей платье, и мастеров в салоне красоты. Цвет, который на этикетке значился как коралловый, оказался на удивление мне к лицу. Вернее, к лицу бывшей хозяйки стройного тела, которая скрывала наряд своеобразного покроя, но в то же время много демонстрировал. Длиной чуть ниже колена, без выреза спереди, платье, тем не менее, оставляло открытыми руки и облегало бедра, лишь слегка маскируя вызывающие соблазнительные изгибы воланом на талии, переходящим в драпировку сбоку. А еще оно имело высокий разрез по ноге и почти полностью открывало спину. Завершающим акцентом образа стали открытые туфли на высоком каблуке, перехватывающие лодыжку и ступню рядом с пальцами тонкими ремешками. Мастер в салоне убрала ужасный декор с ногтей, сделала их короче и нанесла покрытие нейтрального цвета, сходного с натуральным оттенком. Эта перемена меня обрадовала. Теперь удобно будет работать по дому. Макияж мне тоже сделали неброский, близкий к естественному. Помня о просьбе Ильи, я сама попросила специалистов обойтись без излишеств и внимательно следила за действиями сотрудниц. Теперь при необходимости могу повторить все самостоятельно, ведь в комнате Айрин есть подходящая косметика. Прическу я тоже доверила девушкам, хотя могла бы сама справиться с укладкой, но хотелось выяснить, что они, как квалифицированные специалисты, посчитают уместным для моего наряда, предназначенного для такого события. В итоге мои волосы вымыли, высушили, чуть завили и уложили в высокую прическу, чтобы оставить шею открытой. Такой пучок не был похож на те, что мне приходилось делать прежде. Его нельзя было назвать излишне строгим и официальным, скорее романтичным и вызывающим восхищенные взгляды мужчин. Вернее, я рассчитывала лишь на один такой взгляд. Мне безумно не хотелось ни разочаровывать Илью, ни испытывать это чувство самой. Поэтому, когда аэрокар мужчины показался в вечернем небе, я с замиранием сердца спустилась в холл. В ангар выходить не стала. Остановилась в ожидании посреди помещения и... «Нея!» Дверь еще не открылась толком, когда раздался довольный голос мужчины. «Ты представляешь, я сегодня... Ого!» Илья, до того спешащий, запнулся и едва не упал, глядя на меня округлившимися от изумления глазами. Пару раз приоткрыл и закрыл рот, словно желая что-то сказать и не находя слов. В итоге шумно вздохнул, покачав головой. «Ты разочарован?» — спросила я, не поняв сути его движений. «Я ошарашен!» Непонятно отреагировал Илья, но все же объяснил. «В хорошем смысле. Просто теперь уже не уверен, что мой костюм будет соответствовать твоему эффектному наряду». Наконец, сообразив, в чем проблема, я со всей тщательностью изучила его облик. Светлые, серого цвета прямого покроя брюки и прилегающая туника из плотной ткани с разрезом спереди. Очень похоже на тот наряд, что был на Оле Рионайлере во время свадьбы. Воспоминание об этом моментально испортило появившийся было позитивный настрой. Стало неприятно и тоскливо. Вновь нахлынуло все, что я упорно гнала от себя все эти дни. Мне стоило немало усилий сделать это снова. Сейчас. Ласково посмотреть в глаза тому, из-за кого я потеряла свое прошлое. Подарить улыбку, несмотря на то, что он единолично распорядился моим настоящим и будущим. И, невзирая на очевидную дисгармонию наших нарядов, сказать: «Не переживай, ты достойно выглядишь». Почему солгала? Наверное, бессознательно пыталась отомстить. Не со зла, просто вырвалась. Неприятие оказалось сильнее доводов разума. Поверил ли мне Илья? Скорее всего, нет, но укорять не стал, объяснив мои слова незнанием местной моды. Он же понимал, что в моем мире она другая. «Вариантов все равно никаких», — признал мужчина. «В магазин уже не успеваем, а подходящего костюма у меня нет. Разве что тебе что-то другое выбрать. У Айрин было много платьев. Почему ты именно это надела?» Понравилось. Отчитываться в забеге по магазинам я не стала. Сомнительно, что Илья помнит абсолютно все наряды. «Я не хочу переодеваться», — произнесла с легкой плаксивой интонацией. «Впрочем, мне на самом деле оказался приятен созданный образ». Своего добилась. Настаивать он не стал. Возможно, еще и потому, что торопился, а женщины быстро не собираются. Время близилось к 7 часам, а нам ведь еще лететь. Как оказалось, не очень далеко. Санаторий точно располагался дальше и на свободной от строения лесной территории. А вот выставочный комплекс размещался на окраине города. Мне незнакомого, но довольно большого. Все время полета Илья посвятил моему обучению. Подробно объяснял, как следует себя вести в ресторане и правильно общаться с присутствующими. Это могло быть полезным, если бы я сама заранее не прояснила для себя этот вопрос. Неужели мужчина считает меня настолько легкомысленной и неспособной на предусмотрительное поведение? Увы, судя по всему, Илья решил, что свободное время я уделила нарядам, а не изучению правил поведения в новом месте. При том, что сам посоветовал пользоваться программой Вильюта для поиска рецептов. Или способы приготовления пищи одно, а любознательность относительно прочих вопросов совсем иное. Однако не обижаться же за это на мужчину. Ну, не в состоянии он оценить мои достоинства. Что с того? Может, и к лучшему подобное заблуждение. Вдруг Илья всегда боялся не соответствовать уровню интеллекта своей девушки. И для самооценки ему удобнее и привычнее подобное восприятие реальности. И потому я не только внимательно слушала, но и вопросы задавала. Была ли я раньше в этом море изобилия? Что за название такое странное у выставочного комплекса? Кто именно прислал приглашение и как он выглядит? Айрин была с ним лично знакома? Подестов пригласил. Не слишком довольно, ответил мой спутник. Я тебе его покажу, чтобы не возникла неловкость. Зовут Ян Карлович. Насчет знакомства... Он умолк. То ли задумался, то ли сосредоточился на управлении аэрокаром. Ответил лишь, когда плотность потока машин уменьшилась. Да, само собой, он и Айрин были людьми одного круга. Название ресторана, которое я по прямому значению слов соотнесла с обилием блюд из морских обитателей, на самом деле означало совсем иное. Название кратера на Луне, спутники этой планеты. А все от того, что реголит, давший имя комплексу, тоже являлся элементом лунного пейзажа, то есть поверхностным слоем сыпучего грунта. В общем, все в выставочном комплексе было связано с этой самой Луной, как раз сейчас восходящей над горизонтом. Эффектный, надо признать, ярко-желтый, с явными темными участками низменностей, морей. Хорошо различимый, хотя солнце еще не ушло за горизонт, а небо лишь начало темнеть. Интерьер ресторана определенно был задуман с целью имитировать нахождение в этом самом кратере на Луне. Потолок, черное звездное небо, несомненно, покрывают точечные светильники. Стены, голограммы пейзажа, серо-коричневой пыльной равнины, покрытой редкими каменистыми холмами и усеянной множеством метеоритных кратеров. Под ногами на полу покрытие плотное и идеально гладкое, но визуально дающее нужный эффект неровной и неустойчивой поверхности. Было бы мрачно, если бы не один единственный яркий акцент, кардинально преображающий лунную панораму. Сине-зеленая планета, повисшая над горизонтом. окруженная дымчатым ореолом атмосферы, отчасти закрытая белоснежным облачным покрывалом. Земля. Видеть планету, на которую меня призвал потерявший любимый мужчина, было странно. Не потому, что я прежде не знала о существовании космических тел, а от несоответствия мистического пафоса в объяснении Ильи и свидетельств научного прогресса в облике самого мира. Здесь, на Земле, нет предметов, реально работающих как инструменты мистических манипуляций. Все бытовые устройства созданы людьми на основе знания физических законов. Артефакты, на которые так веско ссылался Илья, существовали лишь в фантастических фильмах, список и аннотации, которым я нашла в комнате с демонстрационным экраном. Вот и как это объяснить? Нестыковка вызывала недоумение и лишала душевного равновесия. Упорно приходил в голову один единственный логичный вариант. Илья мне нагло соврал. Но я старательно гнала неприятную мысль прочь. Если это окажется правдой, как мне тогда жить? Это же настоящая проблема — вести себя нейтрально, не показывая своей осведомленности.